Глава 11. Охотники и добыча. Доработать до субботы оставалось всего пару дней, которые пролетели словно одно мгновение. Утром выходного дня я облачился в свой рабочий костюм и с самого утра отправился за город, в охотничьи угодья Митрофановых. Добираться до места встречи пришлось самому, потому как Анненков задерживался в ателье. Он решил сшить себе новый рабочий костюм по такому поводу, но я не разделял его взглядов. Отправляясь в далекий путь, лучше полагаться на проверенную одежду и обувь. Пусть это будет выглядеть не так эффектно, зато наверняка обойдется без сюрпризов. Может, я так думаю, потому что уже успел пожить и знаю, чем заканчиваются такие выходки. Или дело в том, что мне просто не на кого производить впечатление. Как бы я ни нарядился, в глазах знать я все равно буду лакеем. Единственный шанс изменить к себе отношение — поразить их своим целительским даром. Видя выгоду и профессионализм, они будут держаться меня хотя бы потому, что моя помощь может быть полезна. В отличие от многих своих коллег, в прошлой жизни я не останавливался на том, что дал мне медицинский институт и курсы повышения квалификации. Я постоянно находился в поиске, делился с коллегами опытом и впитывал их знания, использовал на практике различные профессиональные хитрости. Именно поэтому ко мне на прием приходили люди в частном порядке и часто даже те, кто привык обращаться в частные клиники. За прошлую жизнь я насмотрелся на таких людей и не строил особых иллюзий насчет их отношения. Но Анненков меня не слышал, поэтому пусть набивает свои шишки сам. На границе угодий гостей уже встречали. Такси внутрь не пропустили, побоявшись, что в машине может быть спрятано оружие или другие неприятности. Поэтому пришлось выйти и занять место в комфортабельном микроавтобусе для гостей. Разумеется, это правило действовало не для всех. Я видел, как охранники Митрофанова открывали ворота и пропускали дорогие машины. Судя по тому, что один из бойцов сверялся с планшетом, номера машин были занесены в отдельный список. Рядом со мной сидели люди разных профессий. Повара, певцы, музыканты, разносчики. Небольшой коллектив музыкантов собрался в хвосте автобуса на последних сиденьях и тихонько репетировал. Такое впечатление, что мы едем не на охоту, а на какой-то концерт. Но я понимал, почему в автобусе нет егерей, ловчих, псарей и прочих. Скорее всего, они уже на месте и готовятся к мероприятию. «А вот и я», — произнес Анненков, пробираясь по салону автобуса. Ярик с размаху опустился на сиденье и тяжело выдохнул. «Фух, эти примерки меня когда-нибудь доконают. Пришлось ушивать в одном месте прямо сегодня. Просто нужно кому-то быть более сдержанным в еде», — ухмыльнулся я, вспоминая аппетиты друга. «Это сейчас, пока организм молодой, обмен веществ перерабатывает практически все, что попадает в желудок. А лет после 40 каждый пирожок будет на счету». «Все на месте», — водитель окинул взглядом салон автобуса, мысленно сосчитал пассажиров, удовлетворенно кивнул и сел за руль. Ехать пришлось всего несколько минут. Мы преодолели не больше 3 километров по широкой лесной дороге, которую явно расширили для безопасного проезда техники настолько, что здесь запросто могли разминуться 2 автомобиля. Дорога закончилась обширной поляной, на которой располагался 2-этажный гостевой домик, хижина охотников, мастерская и беседка с длинным столом, вмещавшим до 30 гостей. Машины стояли немного в стороне. Для них подготовили идеально ровную площадку, которая при необходимости могла накрываться тентом. Уже сейчас по лагерю бродили люди. Я заметил с дюжину собак, которые были на привязи, а рядом с ними возился псарь. Русские борзые. Ухоженные и прекрасные животные для охоты. Сегодня собралось заметно меньше гостей, чем на званом ужине неделю назад. Девушек здесь было заметно меньше, да и случайных гостей явно не было. То ли Митрофанов вынес урок из прошлого раза и пригласил только проверенных людей, то ли Валерий Николаевич решил не делать из охоты спектакль и ограничился кругом лиц, кому это будет интересно. В любом случае, мы с Анненковым оказались здесь исключительно благодаря профессиональным навыкам. К моему удивлению, я заметил здесь еще 2 врачей. Нет, Вельского не было, что не укрылось от моего внимания. Неужели в кругах знати ему объявили бойкот? Ягудин, кстати, тоже отсутствовал. Зато рядом с Митрофановым крутился Туров, а в компании 2 мужчин в возрасте находился Шеншин, один из целителей старой закалки, кому возраст еще позволял посещать подобные мероприятия. Тучный банкир по фамилии Арбузов путешествовал с комфортом. Всю тяжесть за него тащил охранник, а сам Юрий Александрович вальяжно шагал под ручку с молодой супругой. Говорят, по молодости он был еще тем дамским угодником, но с возрастом и обретением веса в обществе остепенился и решил связать себя узами брака с младшей дочерью своего коллеги по цеху. С одного взгляда на девушку было видно, что она привыкла жить в роскоши и оценивает окружающих по статусу и счету в банке. Заметив нас с Саненковым, она брезгливо поморщилась и поторопилась отвести взгляд, будто созерцание нас более пары секунд может нанести ощутимый удар по ее самолюбию и выбить из душевного равновесия. «Хороша девка», — завороженно произнес Ярик, провожая взглядом жену Арбузова. «Как спинку держит! А взгляд какой!» «Что ни говори, а каждый видит свое. Если Аненков пялился на фигуру, меня интересовали моральные качества, которые и делают человека тем, кем он является». Немного погодя подъехал еще один автомобиль, откуда вышел мужчина с экзотической внешностью. «Шарль Бенуа, владелец мебельной фабрики», прошептал мне на ухо Анненков, потому как мне этот человек был незнаком. «Важная шишка». «Входит в десятку богатейших людей Дубровска. Построил свой капитал всего за 8 лет после покупки бизнеса в нашем городе». «Угу. Своих же специалистов нет», — проворчал я, прекрасно понимая, что француз приехал сюда не просто так. «Господа, все в сборе. Прошу собраться». Митрофанов покинул свое место в беседке и поспешил к домику охотников. Всем раздавали двуствольные охотничьи ружья, но я поначалу отказался, мотивируя это тем, что я целитель, а не убийца. «А если на медведя наткнетесь, будете его своим целительным даром отпугивать?» — ухмыльнулся егерь, протягивая мне заряженное ружье. «Как пользоваться-то хотя бы знаете?» «Разумеется», — успокоил я мужчину. «Знаю ли я, как пользоваться ружьем? Да я еще в школьные годы умел стрелять. Правда, нагрудный значок «Ворошиловский стрелок» так и не получил. А потом 2 года в армии. Там и не из таких пуколок стрелять доводилось. Ружье выглядело вполне обычно. И не сказать, что в этом мире придумали что-то принципиально новое. Убедился, что оружие стоит на предохранителе, одним движением закинул его на плечо и потопал к остальным. Гости в это самое время разбивались на группы. Загонщики уже ушли в лес, чтобы погнать зверя на нас, а нам предстояло идти им навстречу. В моем отряде было 4 человека. Я, егерь с длинными усами и 3-дневной щетиной по имени Осип, Арбузов и Георгий Яковлевич Столбов, владелец конной фермы и ипподрома. Оба мужчины были уже в почтенном возрасте, поэтому мы особо никуда не торопились, а я украдкой вливал в них энергию, чтобы они окончательно не выбились из сил. Жену Арбузов оставил в лагере, она и не горела желанием бродить с нами по лесу и продираться через густые заросли. Уже через 5 минут мы услышали выстрелы слева и поспешили на шум. Пришлось здорово постараться, чтобы догнать стрелков. «Все в порядке. Это господину Старыгину захотелось пострелять по тетеревам», успокоил нас егерь, который сопровождал 2-ю группу. «Возвращайтесь на свой участок, чтобы не упустить зверя». «Легко сказать. А каково мне следить с 2 стариками, возомнившими себя бравыми охотниками? Я и так чувствовал себя батарейкой на ножках». Разумеется, никто не стал перечить начальнику полиции Дубровска. Раз уж ему захотелось подстрелить дичь, пусть так. В конечном счете мы здесь для отдыха и развлечения, а не ради пропитания. Правда, не у всех были такие мысли. «Что за человек? Всю жизнь дело с оружием имеет, а никак не настреляется», — сетовал Арбузов, тяжело отдуваясь после ходьбы. «Зверь, если услышит выстрелы, ни за что сюда не подойдет». «Угу. Верно. Пусть зверь идет к нам, а не к Старыгину», — оживился Георгий Яковлевич. «Мы-то подготовим ему встречу». Арбузов решил последовать примеру товарища и скинул с плеча ружье, но при этом мужчина совершенно не смотрел под ноги. Зацепился за корень дерева и кубарем покатился в ближайший овраг, ломая с собой кусты малины и еще какой-то неизвестной мне ягоды. «Не могу пошевелиться», — простонал банкир. Я начал осторожно спускаться к пострадавшему во враг. Пришлось прощупывать ногой почву, одной рукой держаться за ветви, а другой раздвигать заросли, чтобы они не мешали обзору. Перебираясь от одной опоры к другой, я оказался рядом с Арбузовым. Даже до того, как применить дар, я понял, что с ногой что-то не так. Она неестественно вывернута в сторону. Со стороны не особо заметно, но опытный глаз целителя сразу подмечает подобные факты. «Позвольте, я осмотрю вашу ногу», — произнес я, склонившись над Арбузовым. «Только умоляю, не прикасайтесь», — взмолился мужчина. Мне оказалось достаточно коснуться колена и проследить за состоянием ноги. Увы, разрыв сухожилий. Очень болезненная и серьезная травма. Прежде всего я постарался унять боль, а затем принялся готовить механизм, чтобы вытащить Юрия Викторовича наверх. «Николай Александрович, я ногу не чувствую», — пробормотал Арбузов, глядя на поврежденную конечность с нескрываемым ужасом. «Вы можете что-то сделать?» «Не волнуйтесь. Я постарался приглушить боль, поэтому сейчас будет казаться, что нога онемела, но на деле это не так. Ни в коем случае на нее нельзя опираться». «Господин целитель! Держи ветку, ее можно использовать, чтобы временно зафиксировать ногу», — произнес егерь, протягивая мне срезанную прочную ветвь дерева. «Благодарю, Осип. Откуда такие глубокие познания в медицине?» «Ну, мы даром не наделены, потому спасаемся теми благами, что доступны простым людям», — ухмыльнулся егерь, приняв мой вопрос как похвалу. Вдвоем с Осипом нам удалось вытащить пострадавшего из оврага. Столбов решил не идти с нами, а присоединился к четверке Старыгина, которая располагалась поблизости, а мы приняли решение возвращаться в лагерь. Для Арбузова охота закончилась. «Что случилось?» — заволновалась жена банкира, заметив наше приближение. «Разрыв ахиллова сухожилия. Ноге нужно дать покой. Я запустил регенерацию и восстановление связок, но придется наложить лангету и еще пару дней поработать с целителями. Завтра в больнице выходной, но в понедельник можете заглянуть к нам в отделение, мы все сделаем». «Не нужно нам в отделение», — насупилась девушка. «Мы найдем лучших врачей, которые окажут наилучшую помощь, правда, котик? Обещаю, ты быстро встанешь на ноги. Быстрее, чем тебе рассказывают». Я не сдержал улыбки. «Да, на костылях Арбузов может передвигаться хоть сейчас, если мы наложим лангету. Боль мы сняли». Отечность попытались убрать, насколько это было вообще возможно. Но становиться на ногу он сможет не раньше, чем через 3 дня. Каких бы врачей эта молодая особа не нашла, сократить срок восстановления никак не удастся. «Вы считаете это забавно?» Ополчилась на меня девушка, заметив снисходительную улыбку на моем лице. Я перевел на нее взгляд и ненадолго задумался. Сколько ей лет? Не больше, чем мне, а уже такая стерва. Арбузов ей в отцы годится, если не в деда, и ведь ничего девушку не смущает. Впрочем, мне какое дело? Это ее жизнь, а у меня своих проблем хватает. «Простите, а вы целитель?» «Нет, я предсказательница», — гордо заявила девушка. «В таком случае вам бы стоило предвидеть, что мужу сегодня не стоит отправляться на охоту, ведь его ждут неприятности». «У меня чутье на торговые сделки, это моя специализация». «А ваша работа — исцелять раны и не задавать лишних вопросов», — попыталась поставить меня на место девушка. «Моя работа здесь завершена. А вы потрудитесь использовать свой дар, чтобы уяснить для себя одну простую вещь. Никто не поставит вашего мужа на ноги скорее, чем за 3 дня. Разве что шарлатаны, из-за которых он снова утратит возможность ходить. Надеюсь, хотя бы способность предвидеть поможет вам понять это». «Да, возможно, с моей стороны это было немного грубо. Но я не люблю, когда меня задевают печушки, мнящие себя экспертами в любой области, только из-за толщины родительского кошелька». «Не поняла. Он назвал меня дурой?» — выпалила девушка, повернувшись к Арбузову. «Коть, ты вообще слышал, как разговаривают с твоей женой?» «Замолчи уже, и хватит меня позорить!» — рявкнул Юрий Викторович, скривившись от боли. Похоже, дар был не всесильным и не мог отключить боль в полной мере. Особенно если напрягать поврежденную конечность. Мы оставались в лагере и могли только догадываться о том, что происходит в лесу. Время от времени раздавался звук охотничьих рожков, издалека доносился собачий лай и звуки выстрелов. Со временем они стали заметно ближе. В какой-то момент я услышал шум в ближайших кустах и потянулся за ружьем, но опоздал. Огромный вепрь мчался в нашу сторону, ломая кусты. Треск стоял такой, что казалось, будто весь лес шумит. Завидев зверя, Арбузов потянулся к ружью, но времени прицелиться у него уже не хватало. Осип дважды выстрелил, но слишком рано, мелкая дробь лишь раззадорила раненое животное. Вепрь промчался мимо егеря, и прежде чем тот успел скрыться на дереве, клыком распорол ему кожу на бедре. Мое ружье также лежало в стороне, потому как я обезболивал ногу Юрия Викторовича, а ружье мне только мешало. Дотянуться до него и выстрелить я уже не успевал, потому как раненый зверь заметил нас и мчался, выставив перед собой острые клыки. Вот почему он так себя ведет. Левый бок зверя был залит кровью. Гонимый страхом и чувством невыносимой боли, зверь пришел в ярость и готов был растерзать любого, кто встретится у него на пути. К нашему несчастью, на пути у него оказался наш егерь, а охотники вот-вот сами могли стать добычей. Единственное, на что у меня хватило силы времени, было исцеление раненого зверя. Быть может, если унять его боль, он немного успокоится и передумает. Но как его лечить, если между нами не меньше 10 метров? Да, расстояние неумолимо сокращалось, но мне нужен был близкий контакт. Лишь за пару секунд до того, как острые клыки вепря должны были вонзиться в мое бедро, я закончил диагностику раны и направил целительную энергию точно по адресу. От удивления животное замерло и вспахало копытами землю, пытаясь остановиться. Пока я лечил его, вепрь не двигался с места. Он неуверенно хрюкнул, жадно втянул пятачком воздух и немного успокоился. Убедившись, что я не желаю ему зла, а наоборот пытаюсь помочь, зверь осмелел и подошел ко мне вплотную. Его мокрый, измазанный в грязи сухой траве пятачок уткнулся мне в колено, а затем он потерся о меня головой, словно пытался поблагодарить за спасение. «Павлов, не шевелитесь! Сейчас я натянусь до винтовки и прикончу эту тварь!» — пробормотал Арбузов. «Не смейте. Вы все равно не сможете убить зверя одним выстрелом, а он успеет порвать всех нас, прежде чем вы перезарядите ружье. Раз он успокоился, не будем испытывать судьбу». «Поддерживаю». Дрожащим голосом поддержал меня Осип, не слезая с дерева. «Ваше ружье заряжено мелкой дробью. Вы не только не прикончите зверя, но и посечете всех нас. Кстати, можно и меня вылечить?» «Придется немного подождать, у меня тут срочный клиент». Развел я руками, указывая на кабанчика, мирно развалившегося на траве рядом. «Интересно, сколько в нем мяса?» Задумался Арбузов со страхом, косясь на животное. «Думаю, больше 2 центнеров», — прикинул Осип, не покидая пункт наблюдения на дереве. Кровь пропитала штанину и медленно капала на землю. Пришлось собраться с мыслями и хоть немного залечить рану бедолаги. «Премного благодарствую, господин целитель», — раздалось с дерева где-то через минуту моих трудов. «Центнер?» — произнес я, услышав слова Осипа. «Не звучит, а вот фунтик...» как-то более благозвучно. Из-за кустов показался отряд охотников, который возвращался в лагерь. Они совершенно не ожидали увидеть здесь дикого зверя, а потому ненадолго замерли от удивления. На краю поляны показались Потехин, Бенуа и Шеншин. Интересно, среди них есть те, кто стрелял в Фунтика? Если так, то дело может принять непредсказуемый оборот. «Не стреляйте!» — закричал я, подняв руку, а вепрь заметно заволновался, мгновенно подскочив на ноги и принявшись шумно вдыхать в воздух, чтобы почувствовать окружающие запахи, а заодно продемонстрировать свое недовольство присутствием охотников с ружьями. «Павлов, уйдите из зоны поражения!» — закричал Потехин. «Фунтик, кыш!» — скомандовал я, хлопнув зверя ладошкой по спине. Нужно было отогнать его, пока охотники не устроили здесь пальбу. Если их ружья заряжены дробью, достанется всем, и я не уверен, что смогу оперативно исцелить такое количество ран. На удивление, вепрь счел отступление самым приемлемым выходом из сложившейся ситуации и потрусил в противоположную от охотников сторону. Промчавшись через весь лагерь словно ракета, он перевернул котелок, распугал поваров и заставил коллектив музыкантов искать укрытие в домике. Лай гончих, который раздавался поблизости, лишь добавил зверю уверенности. «Из вас получился бы хороший укротитель, господин Павлов», — — заметил Потехин, с опасением косясь на кусты, где исчез зверь. «Мне доводилось видеть, чтобы на охоте добывали зверей покрупнее, но чтобы приручать — впервые». «У меня не было иного выбора», — признался я. Когда раненый зверь выскочил из кустов и помчался в сторону беззащитных женщин и раненого господина Арбузова, у меня практически не оставалось иного выбора, как попытаться остановить его любой ценой. Только сейчас я вспомнил, что жена Арбузова все это время была рядом, но не проронила ни слова. Может, она потеряла сознание от страха. Надо бы проверить. «И вы принялись его приручать?» — удивился Бенуа, внимательно наблюдая за моей реакцией на его слова. «Нет, я принялся его лечить. На расстоянии, разумеется, что оказалось совсем непросто». «О, небо, что за чудеса!» — воскликнул француз. «Но зачем лечить зверя, который вот-вот растерзает беззащитных людей?» Чтобы он перестал чувствовать боль и успокоился. Вепрь был напуган и впал в ярость из-за сильной боли от глубокой раны. Как только мне удалось притупить его боль, он немного успокоился и заинтересовался тем, кто помог ему. «Хм. Хотите сказать, что зверь понял, кто ему помог?» С недоверием поинтересовался Потехин. «Это ведь бестолковое животное». «Толковое или нет, но оно способно чувствовать. И дикий вепрь почувствовал мою помощь, а потому направился ко мне. Если бы я в него выстрелил, мне пришел бы конец, потому как заряд дроби ни за что не прикончит такую громадину за раз. Поэтому я принялся его лечить более основательно. И тогда Фунтик улегся у моих ног и позволил довести работу до конца». «О, вы ему и имя дали?» — ухмыльнулся Бенуа. «Сколько лет живу в вашей стране, она не перестает меня удивлять». «Так было проще его лечить», — признался я. «Вы полны загадок, молодой человек», — произнес Шеншин, покачав головой. «Не думал, что вы не только хороший целитель, но еще и ветеринар». «Это ведь не болезнь, Юрий Александрович. Самая обыкновенная рана, там почистить, здесь затянуть, и вот кабанчик уже как новенький. Разве что шрам останется. Но у меня не было ни сил, ни времени, чтобы сделать все аккуратно». «Ха, да вы удивительный человек, Николай Александрович», — подхватил Потехин. «Знаете, как окончите стажировку и наберетесь опыта, я бы хотел иметь такого целителя в своем доме. Мне нужны люди с нестандартным мышлением и поразительным хладнокровием». «Сочту за честь», — ответил я, отвесив Потехину небольшой поклон. «Но я не могу бросить больницу. Мне кажется, там я принесу больше пользы, а финансовая сторона вопроса меня не особо волнует. Но вы всегда сможете найти меня в отделении». Мои слова были приняты за шутку и немного разрядили обстановку, которая и так накалилась до предела. «Давайте пока устроим перерыв», — предложил Потехин. «С меня хватит потрясений на сегодня. Нужно перекусить, а то аппетит разгулялся». «Это все от нервов», — заметил Шеншин. «Вам нужно поберечь себя и меньше волноваться». «Да куда тут не волноваться, когда такое происходит?» — всплеснул руками Дмитрий Анатольевич. «Вот только непонятно, что мы будем есть. Ведь нашу добычу господин Павлов вылечил и отпустил обратно в лес. Надеюсь, у остальных охотников дела шли куда лучше. Иначе придется ходить голодными до самого вечера». Пришлось пока перекусить оладьями с яблоком и свежевыжатыми напитками, потому как горячее, по милости Фунтика, расплескалось по земле. Как оказалось, у остальных охотников дела тоже шли неважно. Через полчаса после нашего приключения в лагерь вернулись остальные два отряда. Егери тащили добычу, а Туров с Анненковым несли носилки, на которых лежал один из охотников. «Клянусь вам, господа, мне показалось, что это был вепрь», — не переставал бормотать Бердников, все сильнее бледнее с каждым словом. «Нет, я понимаю, что господин Рахмашев страдает от лишнего веса, но чтобы настолько...» — ухмыльнулся Столбов. «Помилуйте, Георгий Яковлевич, вы считаете эту ситуацию смешной?» — немедленно осадил его Шеншин. «У человека перебиты берцовые кости, множественные раны нижних конечностей. Стреляй, господин Бердников, с ближнего расстояния. Могло бы и ногу оторвать». «Мы не сомневаемся, что вы бы справились и с этой оказией», — поспешил заверить целителя Митрофанов. «Эй, «Бросьте. Нет смысла убиваться, потому что уже произошло», — отмахнулся Старыгин. «Нужно жить дальше и относиться с юмором и даже легкой самоиронией к своим неудачам». Оказалось, что охотники стали не там, где нужно, и упустили добычу. Удалось подстрелить только одного оленя, который по чистой случайности оказался в том секторе. На этом все, если не считать Тетерева, которого в самом начале охоты подстрелил начальник полиции. «А, господа, так как быть с господином Рахмашевым?» — засуетился Старыгин. «По всему выходит, что это добыча Романа Николаевича. Это ведь он ему в ногу попал». «Довольно, Дмитрий Юрьевич», — одернул его Бердников. «И так на душе кошки скребут». «Так разделайтесь с ним тем же способом. Ружье-то у вас есть?» — не унимался Старыгин. «Ерик, что у вас случилось?» — тихонько поинтересовался я, когда Анненков рухнул на землю рядом со мной. «Фу, не спрашивай», — отмахнулся парень, переводя дыхание. «Чтобы я еще раз согласился на эту дурацкую охоту ехать? Посмотри на мой новый рабочий костюм. Он превратился в лохмотье. А пятна от травы и крови я вряд ли вообще когда-нибудь выведу». «Хм, вижу, выходной день прошел не зря». «А после таких выходных еще неделю отпуска за свой счет брать надо», — пробормотал Ярик. «Ты только представь, что они сотворили. Мы, как одни из самых бодрых, загоняли дичь. Столбов отставал, но остальные чувствовали себя вполне бодро. Погнали стаю оленей на засаду, а там никого не оказалось. Как позже выяснилось, группа Митрофанова заняла позиции в 300 метров южнее. Мы попытались исправить ситуацию, но тут по нам начали палить. Старыгин сразу нырнул во враг, я за ним, а Рахмашеву досталось. Хорошо, хоть Бердников стрелять не умеет и всего лишь зацепил с 30 шагов, иначе точно бы прикончил». Чтобы прекратить разговоры, Митрофанов решил взять слово. «Господа, среди нас не так много профессиональных охотников, но нам это и не нужно. Мы ведь приехали сюда не ради охоты, а чтобы приятно провести время. Оглянитесь вокруг. Природа прекрасна. Сейчас наши целители приведут в порядок всех, кто нуждается в помощи, а затем я попрошу вас всех к столу. Наши повара уже приготовили угощение, а к концу вечера всех ждет запеченная на костре оленина». «Вы только дробь не забудьте извлечь», — напутствовал Старыгин, вызвав смешки у гостей. К счастью, остаток вечера прошел без сюрпризов. Нас пригласили к столу, и показалось, что жизнь понемногу налаживается. Что примечательно, целители сидели за столом с гостями, а вот остальной персонал ужинал в охотничьем домике. Это еще раз демонстрировало неравенство между знатными гостями Митрофанова и людьми, которых позвали сюда в качестве прислуги. Разве что для нас сделали исключение. Воспользовавшись случаем, я подошел к Митрофанову, чтобы перекинуться с ним парой слов и задать волнующие меня вопросы. «Валерий Николаевич, благодарю за приглашение и этот замечательный день», — начал я, чтобы завести разговор. «Чудесный день, не находите?» — ухмыльнулся мужчина и отпил березового сока. Кажется, он раскусил мои планы, хотя... Что с него взять? Торгаш? У них чутье развито еще сильнее, чем у целителей. «Еще какой. Но я бы хотел поговорить о том, что случилось неделю назад». «Ах, да. Это ведь вы ассистировали господину Турову? Алексей Юрьевич говорил мне о вас. Как я могу вас отблагодарить?» «Спасать жизни мой целительский долг, но если вы будете так любезны, постарайтесь вспомнить, кто прикасался к вашему бокалу». «Я уже сотню раз говорил это сотрудникам полиции и повторю вам то же самое. Бутылку открывал лично мой работник при нас. Разливал напиток в бокалы тоже он. Ничего странного я не заметил». «А кто в этот момент был рядом с вами?» «Вельский, Туров и Ягудин. А нет, простите, Олег Артемьевич подошел немного позже, когда наши бокалы уже были полны». «Выходит, отравиться могли все трое, но Вельский выплеснул содержимое своего бокала в лицо заговорившему с ним Ягудину. Теперь мне кажется, что сделал это намеренно. Туров поспешил за своим начальником и не прикоснулся к своему бокалу, а Митрофанов выпил содержимое. По всему выходит, что в деле снова замешан Вельский, который мог убить сразу двух человек, но потерпел неудачу. Но что такого Митрофанов мог сделать Владиславу Гавриловичу, что тот решил его убить? У каждого преступления должен быть мотив, а я пока совершенно его не улавливал». «А у вас есть враги? Простите за любопытство, просто мой отец умер на днях. И у меня есть причины полагать, что его отравили, а убийца — наш общий враг». Митрофанов внимательно посмотрел на меня, словно явно не ожидал такого откровения. «Молодой человек, у меня нет врагов. Да, полно недоброжелателей, которые пытаются составить мне конкуренцию или занять мое место, но чтобы враги — нет». К нам подошел Туров с одеждой в руках и вмешался в разговор. «Валерий Николаевич, накиньте кофту. Ночи сейчас уже холодные. Как ваш семейный целитель, я настаиваю». «Благодарю, Алексей Юрьевич. С радостью выполню эту вашу прихоть, ведь вы делаете это для моего блага». «Гости вас ждут». «Не смею им отказывать», — ответил Митрофанов, кивнул мне и удалился вместе с Туровым, оставив меня одного. «Что же, я приехал сюда не зря. Зарекомендовал себя, завел новые знакомства, но самое главное, получил еще одно косвенное подтверждение виновности Вельского».